Увидев, сколько монаросов я храню на складе, дед недовольно покачал головой. «Ох и рискуешь ты, Шурик, добром это не кончится. Все будет хорошо», — отмахнулся я. «Как мне надоели эти страшилки о проверяющих, штрафах и других видах наказания. Буду решать проблемы по мере поступления, а сейчас у меня другие цели». Хотя с другой стороны в словах деда есть доля истины, но пока никаких вариантов больше нет. В это время Ваня спустил с плеча рюкзак и принялся выкладывать содержимое на старый матрас. «Я тебе кое-какое снаряжение взял, без него не пропустит, да и меньше внимания будешь привлекать. А еще вот это надень», он протянул мне плотную черную маску. «Намордник», хмыкнул я. «После происшествия со спорами гриба, который заразил наследника, всех обязали надевать маску и дышать только через нее. Хм, получается, что отец Саши поставил верный диагноз, и ему поверили, иначе не стали бы вводить такие меры безопасности. Интересно, Шурик, думаешь, что маска тебе поможет пройти через пропускной пункт?» «Сильно сомневаюсь», — покачал головой дед. «Нет, не маска, а вот это». Я вытащил из холодильного шкафа пробирку и одним глотком выпил зелье. Ваня уже знал, что последует за этим, поэтому с предвкушением уставился на меня. Дед же недовольно сморщился и покачал головой. «И что за гадость ты выпи?» Он запнулся на полуслове, испуганно отпрянул и еле слышно выдохнул. «Что же это такое? Как же это, а?» Я выпрямился и похвалил себя за то, что надел свободный спортивный костюм, который позволил остаться в одежде. Правда, пришлось потратить минут 20, чтобы успокоить деда, который был так ошеломлен, что первое время боялся меня и твердил, что я оборотень. Смешной, он просто оборотней не видел, а я с ними, между прочим, сражался. Очень сильные твари, особенно при лунном свете. Мы с Ваней проводили деда до лавки, но всю дорогу он старался держаться подальше от меня. Похоже, мне придется как-то объясниться, чтобы он больше не считал меня оборотнем. Почему Григорий Афанасьевич так удивился? «Ведь ты говорил, что твой отец так умел», — спросил Ваня, когда мы сели в машину. «Просто дед не знал, что я тоже научился создавать такие сложные зелья», — ответил я и тут же сменил тему разговора. «Сколько человек в отряде?» «7 бойцов. Идем с отрядом дяди, а он не любит, когда много народу. Говорит, что от толпы толку мало». Мы выехали из города и свернули с асфальтовой дороги на грунтовую, убегающую вглубь леса. Проехали не больше 2 километров и оказались на открытой площадке у огромных ворот в голубом куполе. У ворот располагалось одноэтажное каменное сооружение с узкими окнами. Скорее всего, это и есть пост охраны. Возле него слонялись бойцы с оружием в руках и с какими-то жезлами. Недалеко от нас стояли 2 транспорта, которых в городе я не встречал. Память Саши подсказала, что это вездеход и бронированный грузовик. Вездеход был покрыт острыми шипами, а на грузовике установлено огнестрельное оружие, которое тут назвали пулемет. Мы вышли из машины, надели защитное снаряжение, внутри которых чувствовались металлические пластин. Память подсказала, что это бронежилеты. Нацепили маски и двинулись к мужчинам, стоящим у поста охраны. Когда подошли поближе, я почувствовал мощную ауру. Эти люди явно сильные маги. А вот Ивано с Эдиком. Нам махнул рукой взрослый мужчина с окладистой черной бородой. «Мы вас только и ждем. Пора заходить». «Здравствуй, дядя Коля». Ваня пожал ему руку. Мы тоже обменялись рукопожатием, но дядя Коля не торопился отпускать мою руку, а внимательно посмотрел на меня и настороженно спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Ваня говорил, что ты не полностью восстановился. «Идти в рейд готов?» «Все нормально», — кивнул я. «Однако полноценно помочь не смогу». «Ничего, просто старайся держаться сзади, не лезь на рожон. Мы тебя тоже сегодня сильно напрягать не будем. Не хватало еще, чтобы тебе поплохело», — предупредил он, затем повернулся к остальным и крикнул: «Поконим». Мы с Ваней сели в кабину грузовика, где уже был водитель, еще 2 охотников забрались в кузов. Дядя Коля сел за руль вездехода, а рядом с ним разместился мужчина со странным посохом в руке. «А ты говоришь, что меня бы не пропустили», — шепотом сказал я Ване. «Меня даже никто не проверил. Во-первых, дядя тебя признал, и все это увидели. А, во-вторых, Эдика здесь все хорошо знают, поэтому в проверке он не нуждается». Вездеход поехал первым и остановился у ворот. В это время по куполу побежали ослепительно белые трескучие молнии. «Что происходит?» — едва слышно спросил я у Вани. «Отгоняют мутантов от ворот, чтобы не вырвались», — пояснил он также тихо. Через минуту молнии пропали, и в магическом куполе напротив ворот образовалась брешь. Вездеход медленно двинулся с места, и в это время ворота беззвучно раскрылись, отъезжая в сторону. «То, что надо», — прошептал я, увидев просто невероятно разнообразный тропический лес с гигантскими растениями. Когда обе машины въехали в Ванобласть, ворота за нами закрылись. Пока мы медленно двигались по еле заметной дороге, я внутренне ликовал. Здесь было столько маны, что голова шла кругом. Мне нужно все и побольше. «Старайся держаться позади всех, чтобы не привлекать внимание», — шепнул мне Ваня. «У нас заказ на кристаллы для алхимиков, поэтому пойдем в пещеры». Я кивнул, хотя даже и не думал искать какие-то там камни, ведь в них нет эфира. «Мне нужны моноросы и монозвери». Вскоре мы остановились у голой скалы и вышли из машин. Я чувствовал напряжение охотников и замечал их настороженные взгляды в густые заросли, но сам был абсолютно спокоен. Я будто попал в свой мир. «Как обычно, сначала зачистка пещеры и только потом заходим», — скомандовал дядя Коля и двинулся вдоль скалы. Остальные потянулись следом. «Что за зачистка?» — спросил я у Вани шепотом. «Все пещеры заселены мутантами, поэтому мы сначала с помощью магии зачищаем ее, иначе станем чьим-то обедом», — пояснил он и пошел за охотниками. Я же решил заняться поиском моноросов, поэтому развернулся и торопливо зашагал в заросли гигантского лопуха. Только когда я втянул носом, чтобы ощутить эфир, понял, что зелье превращения вышло мне боком. Я не чувствую эфир. Моя способность полностью ушла. Похоже, что-то пошло не так из-за огромного количества различных трав, что мне пришлось смешать. «Кислота, раствори это зелье. Зачем мне Ванобласть, если я не могу определить свойства здешних растений? Что же мне теперь делать? Наобум рвать все подряд?» Вдруг среди гомона множества птиц и пения сверчков я услышал шорох и чье-то тяжелое дыхание. Резко развернувшись, встретился взглядом с желтыми глазами огромной черной пантеры, стоящей в нескольких метрах от меня. Она, видимо, тоже не ожидала такой встречи, поэтому замерла на мгновение, но уже через пару секунд зашипела и, обнажив острые клыки, рванула на меня. «Этого только не хватало», — выдохнул я обреченно. Глава 18. Горгоново безумие. «Она же сейчас сожрет меня». «Так-так, что же делать?» «У меня с собой пилюли ловушки, зелье исцеления, охотничий нож и револьвер». «Правда, нож и револьвер лежат в рюкзаке, а пантера с огромной скоростью летит прямо на меня, не оставляя шанса выжить». «Ну что ж, пришло время воспользоваться умениями из прошлой жизни». Я приготовился, глядя в приближающиеся желтые хищные глаза, и в последний момент дернулся в сторону. Пантера проскочила мимо, но вовремя среагировала и не влетела в дерево, а вновь бросилась за мной. Я же, не теряя времени, ринулся в лес, резко меняя направление и на ходу расстегивая рюкзак. Револьверу я не доверял, а вот ножу вполне. Благо имелся большой опыт владения им в прошлой жизни. Острое лезвие никогда меня не подводило и становилось продолжением руки. Свернув в очередной густой кустарник, я пригнулся к земле и приготовился. Пантера не заставила себя ждать, через пару секунд оказалась рядом, но не сразу увидела меня. Этой заминки хватило. Я прыгнул ей на спину и вонзил нож между лопаток. Хищница взревела и попыталась сбросить меня, но я крепко держался за рукоять ножа и сжимал ногами ее тело. Не так-то легко от меня избавиться, хотя пантера была в два раза больше обычной. А все благодаря Эдику, который даже в 40 лет держал свое тело в отличном состоянии. Я решил, что обязательно приготовлю ему какое-нибудь полезное снадобье, но только после того, как он выпьет зелье, стирающее кратковременную память. Только так он не удивится, когда ему будут напоминать о сегодняшнем рейде. Свалит все на потерю памяти. Пантера ревела и металась по густым зарослям, пока я наконец не изловчился вытащить нож и воткнуть ей за ухом. Она дернулась и, обмякнув, замертво свалилась на землю. Я в последний момент успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не оказаться придавленным. В своих зельях и эликсирах мне частенько приходилось использовать внутренности зверей, поэтому я умел убивать одним ударом. Правда, для этого требовалась хорошая сноровка и быстрая реакция, поэтому я частенько катался на тех, кого потом разделывал. Вот и сейчас я решил, что не следует пропадать добру, поэтому занялся разделкой. Однако не успел спустить лишнюю кровь, как услышал вдали крик Вани. «Саша, ты где, Саша? Какого дьявола он зовет меня настоящим именем? Он же выдаст меня». Я поспешил к нему навстречу. Когда впереди показался встревоженный друг, я махнул ему рукой. «Иди сюда». «Куда ты пропал?» – возмутился он и пошел навстречу, опасливо поглядывая по сторонам и сжимая в руках карабин. «Я же сказал не отходить от отряда. Я не виноват. На меня напала пантера». «Ага, так я тебе и поверил», – недоверчиво посмотрел он на меня. «Если бы на тебя напала пантера, ты бы здесь не стоял. Не хочешь, не верь». Пожал я плечами и снова двинулся вглубь леса. «Куда это ты собрался? Нужно доделать начатое. Жалко, если столько добра пропадет». Мы дошли до туши, и друг удивленно уставился на меня. «Это еще что такое?» – выдавил он, ткнув пальцем в мертвую хищницу. «Пантера, сам не видишь, что ли?» Я склонился над тушей с ножом в руке. «Но как ты убил ее?» «Вот этим ножом». «Не стой, помогай», – велел я. «Не ожидал от тебя такого», – изумленно уставился он на меня. «Раньше таких талантов я что-то у тебя не замечал». «Пантер не было», — улыбнулся я и подмигнул ему. «Я тебя еще не раз удивлю, да уж». Но все же, как, он никак не мог поверить, хотя видел на пантере смертельную рану. «Просто надо знать строение тела животных, тогда будешь так же легко расправляться с ними». Удивил, конечно. «Впрочем, в последнее время ты делаешь это довольно часто». Ваня опустился рядом и под моим чутким руководством помог мне снять шкуру. Внутренности я ему не доверил и справился сам. Вдвоем мы гораздо быстрее справились, и я отдал шкуру Ване, а себе забрал внутренности зверя, которые пригодятся для создания сложной зелий. Правда, мы немного подзадержались из-за того, что на запах крови сначала налетели зеленые мухи размером со шмеля, а затем прибежал громадный шакал, но Ванин карабин и мой револьвер отогнали непрошенного гостя. «Нужно возвращаться к отряду», — сказал Ваня, когда скрутил шкуру, перевязал веревкой и прикрепил к своему рюкзаку. «Хорошо, но мне нужно собрать образцы». Пока возвращались к скале, я срывал и складывал в рюкзак листья, ягоды, семена и орехи всех растений, попадающихся на пути. Несколько раз я пробовал листья на вкус, пытаясь хоть так определить свойства растений, но все было тщетно. Осталось только надеяться, что, когда эффект зелья пропадет, моя способность вернется. Вскоре мы дошли до скалы и сразу за ней увидели пещеру, уходящую вниз под землю. Возле пещеры лежало несколько обгоревших тел грызунов размером с упитанного хряка и с острыми желтыми резцами. От них воняло паленой шерстью. «Внутри еще десяток таких уродцев», — сказал Ваня. Долго возиться не пришлось. Никита Костов, маг огня, как Эдик, он просто пустил в пещеру огненный вихрь. В лесу их магия опасна, может вызвать пожар, а вот пещеры они зачищают хорошо. Я обратился к своему источнику и подумал, что с моим уровнем Манедик не смог бы создать даже обычный огненный шар. Мы зашли в пещеру. Света было достаточно благодаря светящемуся белому мху, покрывающему пол и стены. Я, конечно же, засунул в рюкзак пучок такого мха. Вскоре послышались голоса, и за поворотом я увидел охотников, выковыривающих из стены зеленые камни. Они аккуратно складывали их в контейнеры с отсеками. Увидев нас, дядя Коля нахмурился. «Где вы ходите? Мы здесь по делу, а не на прогулке». «Эдик пантеру убил», — ответил Ваня. «Надо же», — покачал он головой, осматривая шкуру поверженного зверя. «Значит, не так уж и ослаб, коли такую зверюгу завалил. Молодец. Тогда, Эдик, ты стой на входе. Если что-то увидишь, сразу кричи. А ты, Ваня, приступай к работе». Мы с Ваней переглянулись и я, прихватив один камень с пола и засунув его в карман, вернулся к выходу. Меня это очень даже устраивало. Пока охотники занимаются кристаллами, я соберу побольше образцов. Но, понятное дело, осторожно и не отходя далеко от входа в пещеру, все же поручение мне дали серьезное. Однако не успел я отойти от пещеры даже на несколько шагов, как увидел желтую змею длиной метров 5, не меньше. Она выползла из кустов и, высовывая ярко-красный раздвоенный язык, ползла к трупам грызунов. На этот раз я решил воспользоваться револьвером и одним выстрелом прострелил ей голову. Предупредив охотников в пещере, явно встревоженных выстрелом, что все нормально, вернулся к змее, забрал ядовитые железы, печень и снял кожу. Все это может пригодиться в будущем, поэтому нужно будет позаботиться о сохранности. Пока я возился со змеей, охотники заполнили контейнеры и вышли из пещеры. Командир отряда велел змею и грызунов загрузить в кузов грузовика, а также найти и притащить пантеру, но как оказалось, от нее остались лишь ошметки. Кто-то очень большой съел ее вместе с костями. Когда мы двинулись в обратный путь, водитель грузовика, тот самый Никита Костров, который поджарил грызунов, резко остановился и указал в небо. стервятник, приготовиться. Ваня распахнул дверь кабины, спрыгнул на землю и прокричал магам, сидящим в кузове: «Готовьте пулемет, сюда летит стервятник». Вездеход, едущий впереди, тоже остановился, и мужчины подбежали к грузовику. Я же не понимал, отчего все так встревожились. Высоко в небе, прямо под куполом, неспешно летела птица. Да, она была просто гигантская, даже больше того тетерева, которого я видел, когда подходил к стене, но она не выказывала никакой враждебности и будто совсем нас не замечала. Чтобы не привлекать лишнее внимание, я тоже вышел из кабины грузовика и встал рядом с магами, напряженно наблюдающими за птицей. Я хотел сказать, что мы бы уже за это время успели добраться до ворот, как вдруг птица сложила крылья и камнем бросилась вниз, явно направляясь к нам. Послышались выстрелы. Никита Костров запустил в птицу огненным копьем, а Ваня и дядя Коля отправили ей навстречу воздушные лезвия. Птица пронзительно закричала, когда копье угодило ей в грудь, и на землю полетели перья. Резко распахнув крылья, она попыталась уйти от атаки, но тут до нее добрались воздушные лезвия и искромсали одно крыло. Однако это будто только разозлило ее, поэтому тварь вновь издала пронзительный крик и, выставив клюв, снова ринулась на нас. «Эдик, ты чего стоишь?» – закричал командир отряда, вновь создавая воздушные лезвия. «Мне ничего не оставалось, как попробовать использовать на деле способность Эдика». Я вытянул руку и отправил в нее ману. В середине ладони начало теплеть, и следом появилось небольшое пляшущее пламя. А во, мне еще не доводилось превращаться в мага огня, только в тролля, в черного рыцаря, в служанку герцогини-убийцы и в различных животных и тварей. Ну что ж, это даже интересно. Усилием воли я создал огненный шар и запустил в птицу. Шар ударился о серо-коричневые перья и разлетелся на искры. Однако мутант даже не заметил его. Я запустил следующим шаром, но на этот раз он даже не долетел стервятника и рассыпался прямо на лету. Кислота, раствори это ограничение на ману. Чтобы хоть как-то помочь охотникам, я вытащил револьвер и выпустил в птицу несколько патронов. Правда, и от него толку мало, ведь даже пулемет не мог пробить защиту из усиленных маной перьев. Теперь я понял, почему они так всполошились. Эту бестию не так-то легко победить. В это время Ваня с дядей создали мощный порыв ветра, который откинул птицу в сторону, а Никита запустил еще одно копье и угодил ей в грудь, в то самое место, где часть перьев уже отсутствовала. Птица закричала, но снова ринулась на нас. У меня оставался последний патрон, поэтому я прицелился прямо в распахнутый клюв кричащего стервятника и нажал на курок. Мутант-переросток дернулся и с треском свалился в лес. Все с облегчением выдохнули, но ненадолго. Дядя Коля сердито зыркнул на меня. «Какого хрена ты делал? На кой черт с пукалкой пошел на стервятника?» «Но именно пукалка его и убила», — ответил я, выдержав его взгляд. В разговор вмешался Ваня. Эдик жаловался, что все еще слаб после травмы. Он многозначительно посмотрел на меня. «Да, виноват. Думал, что готов, но ошибся», — кивнул я. Дядя Коля шумно выдохнул и махнул остальным рукой. «Поконим. С птицей завтра разберемся. Все равно для добычи места не осталось, кузов почти полный». Едва мы с Ваней и Никитой забрались в кабину грузовика, как я почувствовал покалывание во всем теле. Горгоново безумие. Это проклятое зелье перестает действовать. «Я превращаюсь», — шепнул я Ване и показал руку, которая на глазах менялась. «Сейчас», — ужаснулся он, — «рано. Процесс не остановить», — мотнул я головой. «О чем вы там шепчетесь?» — спросил Никита, бросая на нас заинтересованный взгляд. «Эдик еще от травмы не отошел. Отвезу его сразу в лечебницу», — пояснил Ваня. «Я же молчал, ведь стал уже самим собой, а значит, голос тоже изменился. Все-таки хорошо, что мы в масках и в защитном снаряжении, поэтому Никита ничего не заметил». Вскоре мы выехали из ворот и остановились у поста охраны. Ваня сказал дяде, что отвезет меня в лечебницу, и мы забрались в его машину, где я с облегчением снял маску. Когда мы отъехали от анабласти, я первым делом распахнул клапан рюкзака и с наслаждением втянул носом. Разнообразие эфиров защекотало нос, рассказывая о свойствах моноросов и монозверей. Ваня подвез меня прямо к складу, чтобы я не попался с полным рюкзаком запрещенки. Я поблагодарил его за помощь и сказал, что у него в долгу, но он лишь отмахнулся, сказав, что это он был мне должен после той истории с ядом. Оставив рюкзак в холодильном шкафу, я пошел в лавку. В ней никого не было, кроме деда. Старик Филатов быстро закрыл дверь изнутри, бросился ко мне и взволнованно чуть ли не ощупал всего с ног до головы. Лишь после этого он успокоился. Цел. Слава богам. Ну, как все прошло? Все хорошо. Правда, зелье перестало действовать раньше, чем я ожидал, пожаловался ему. Дед встревоженно уставился на меня. Никто ничего не заметил, успокоил я его. Открывай лавку. Потом поговорим. И то верно, вздохнул тот и пошел открывать дверь, в которую уже стучались. Я встал за прилавок. После того, как очередные покупатели ушли, унося с собой острую ароматную приправу для запекания курицы, на прилавке завибрировал телефон деда. «Это Женька. Он уже два раза звонил. Ответь ему», — сказал он. Я взял телефон и пошел в подсобку. «Слушаю. Саша, это ты?» Я узнал голос бывшего советника императора. «Да, Евгений Федорович. Я все вижу. Зрение вернулось», — радостно воскликнул он. «Твое лекарство помогло. Я так тебе благодарен. Проси все, что хочешь. У меня есть кое-какие сбережения, поэтому...» «Нет-нет, деньги мне не нужны. Я хочу попросить об услуге». «Конечно, сделаю все, что смогу», — с готовностью ответил он. «Узнайте, что именно лекари наговорили про отца. Чтобы опровергнуть их ложь, я должен знать, о чем шел разговор». «Хм, есть у меня один должник-лекарь», — задумчиво проговорил бывший советник. «Возможно, мне удастся узнать подробности». Мы попрощались, я сбросил звонок и вернулся к прилавку. Был уже вечер, но поток покупателей не убывал. Большинство людей брали те самые сборы, перечень которых я расширил, и теперь можно было купить состав от подагры, кровоточивости десен, повышенной кислотности желудочного сока и других напастей. Мне не терпелось вернуться в лабораторию и изучить то, что удалось собрать в анабласте, но я решил сначала помочь деду, который весь день работал один. За полчаса до закрытия в лавку зашла Огнева с мужчиной. Мужчина был среднего роста, среднего телосложения с совершенно обыкновенным, ничем не примечательным лицом. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич», — мужчина протянул руку деду и кивнул мне. «Здравствуй, Максим», — тот пожал его руку и кивнул торговке. «Мы к вашему внуку», — продолжал мужчина и показал на коричневый чемодан в руке. «Нотариус все подготовил». «Хорошо, идите за мной», — сказал я, показавшись из-за полок. Мы прошли внутрь лавки и, пока супруги настороженно смотрели на меня, я изучал договор. В принципе, мне все понравилось, но я не нашел одного пункта, поэтому внес его на полях и дал подписать Максиму Огневу, а затем расписался сам. В этом пункте говорилось, что все, что они изготовляют, сначала я должен испытать на себе и только после этого дать разрешение на производство и продажу. После того, как с бумажной волокитой было покончено, я написал 5 рецептов косметических средств и протянул Максиму. «Сделайте пока эти и принесите мне на пробу. Но вы сами будете испытывать средства от нежелательных волос и лосьон от бородавок?» — с сомнением спросил он. «Да, именно так. Иначе как я могу гарантировать, что они сработают? Если бы эти средства изготовил я собственноручно, то был бы уверен в их качестве. Но, так как это будете делать вы, то лучше проконтролировать», — строго сказал я. «Я понял. Когда будет готово, свяжусь с вами». Мы попрощались, и супруги ушли. Я помог деду прибрать лавку и пошел в свою лабораторию. Однако, когда проходил мимо бараков, заметил неряшливо одетого мужчину в грязной поношенной одежде. Типичный бродяга, но взгляд. Снова этот внимательный изучающий взгляд. Я хотел подойти к нему, но бродяга быстро скрылся в одном из бараков. На всякий случай я поплутал между складов, прежде чем подошел к своему. Запершись в лаборатории, я вытащил рюкзак из холодильной камеры и принялся внимательно изучать каждый листик, каждую ягоду. Мне не нужно было записывать их свойства. Достаточно вдохнуть эфир, чтобы он навсегда запечатлелся в моей голове и с легкостью восстанавливался в памяти, как только я создавал очередное зелье. С помощью своей способности во время инициации следующего алхимика, я передам ему все эти знания. После того, как изучил собранные растения, создал специальный раствор и погрузил в него внутренности манозверей. Таким образом они сохранят свои свойства и не испортятся. Вообще я был очень доволен тем, что нашел в анабласте. В моноросах были почти все нужные мне свойства, но я взял лишь по небольшому образцу, поэтому мне во что бы то ни стало нужно получить разрешение на вход в анобласть. Единственная возможность это сделать – договориться с отцом Вани, ведь именно он отвечает за эту аномалию. Я позвонил Ване, и тот сказал, что отец уже вернулся из командировки, и они готовятся к ужину. Отлично, я сейчас к вам приеду, оживился я и вышел из лаборатории. Зачем? Что ты снова задумал? Напрягся он. Хочу получить разрешение на вход в аномальную область. Бесполезно. Отец на это никогда не пойдет. Ну это мы еще посмотрим. Через 20 минут я уже поднимался по высокому крыльцу особняка к двери, где меня ждал Ваня. Я сказал отцу, что ты хочешь с ним поговорить. Он ждет тебя в кабинете, сообщил он мне. Хорошо. Мы прошли в кабинет, где за громоздким столом из красного дерева сидел представительного вида мужчина в очках и в дорогом деловом костюме. Из воспоминаний Шурика я знал, как выглядит отец Вани, поэтому подошел и протянул руку. Мы поздоровались, и князь указал мне на кресло напротив себя. Давно не виделись. Как Григорий Афанасьевич поживает? Как твоя матушка? Спросил он, снял очки и потер уставшие глаза. Все хорошо, все живы-здоровы. Я опустился куда было указано, а Ваня встал у камина, прислушиваясь к нашему разговору. А ты изменился. Возмужал, он накинул меня изучающим взглядом. Ваня сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Да, Владислав Андреевич, разрешите мне заходить в Ванобласть. Савельев удивленно приподнял бровь. Ты же знаешь, что это невозможно. Там очень опасно. Ваня наверняка рассказывал тебе о том, что там видел. Я знаю, что там опасно, но будьте уверены, я смогу защитить себя, твердо заявил я. Хм, каким это образом? Возьмите меня с собой в рейд и сами все увидите. Нет, если с тобой что-нибудь случится, то ответственность будет на мне. Я не могу рисковать твоей жизнью и своей репутацией. Хочу вам кое-что продемонстрировать. Я поднялся с кресла, встал напротив камина и вытащил из кармана несколько пробирок. Ваня, отойди подальше. Не хочу, чтобы ты пострадал. Что ты задумал? Вполголоса спросил Ваня, но от камина отошел. Он уже понял, что от меня можно ожидать чего угодно. Сейчас увидишь, улыбнулся я и запустил в холодный камин пробирку с янтарной жидкостью. Ударившись о кирпичи, пробирка со звоном разлетелась, и в ту же секунду вспыхнуло яркое пламя, от которого в комнату хлынул сильный жар. Его почувствовал даже князь, сидящий за столом в 5 метрах от камина. «Саша, что это такое?» – заинтересовался он, встал из-за стола и подошел ко мне. «Это зелье Пирсида. Пламя держится до 2 минут и горит даже на воде. От хищника останется лишь пепел. Но и это еще не все. Я бросил в камин следующую пробирку с синей мерцающей жидкостью. Зелье тут же погасило огонь, и камин внутри покрылся толстым слоем инея, который распространялся все дальше и дальше, пока не выполз в комнату и не накрыл журнальный столик и кресло-качалку с пледом. Температура в комнате тут же упала. «Ух ты, впечатляет!» С восхищением посмотрел на меня Ваня и зябко поежился. «Остальное я могу продемонстрировать только на живом существе. Вот это зелье называется оковы». Я показал Владиславу Андреевичу оставшиеся 2 пробирки. Одну с мутной серебристой жидкостью, а вторую с почти прозрачной с зелеными крапинками. Оно обездвиживает и может даже убить, если доберется до сердца, а второе – сильнейший яд, вызывающий разрыв внутренних органов. Теперь вы понимаете, что я смогу себя защитить. Я выжидательно уставился на князя. «Но как ты смог сделать все это?» – спросил изумленный Савельев. «Неважно», – отмахнулся я. «Ну так что, разрешите заходить в Ванобласть?» Прошло несколько минут, прежде чем старший Савельев ответил. «Хорошо, завтра мы с Колей и Ваней идем за стервятником, которого они сегодня завалили. Пойдешь с нами, но будешь делать то, что я говорю. Никакой самодеятельности. Понял, понял. Спасибо, Владислав Андреевич. Увидимся завтра». Я встал и вышел из кабинета. Глава 19. Ваня вышел вслед за мной. «Может, останешься на ужин?» — предложил он. «У нас сегодня запеченный гусь». «Нет, в другой раз», — ответил я и двинулся к двери. «Сашка, признавайся, как ты создаешь эти зелья?» «Я о них даже никогда не слышал», — вполголоса спросил он. «Сам не знаю», — пожал я плечами и остановился возле дворецкого, который любезно открыл передо мной дверь. Упал, ударился головой, и после этого началось. Возможно, что-то сдвинулось, и я стал умнее. «Ну да, конечно», — недоверчиво хмыкнул он. «Других объяснений у меня нет. Увидимся завтра». Я хлопнул его по плечу и вышел на улицу. Весь путь до дома я мысленно подбирал эфиры, чтобы создать зелья, которые помогут в Ванобласти. Кроме тех, что я уже продемонстрировал старшему Савельеву, мне понадобятся снадобья, которые хотя бы на время увеличат мою скорость, выносливость и силу. Во время прошлого рейда одолеть пантеру мне помогло сильное и крепкое тело охотника Эдика, теперь же придется полагаться только на себя. Вернувшись домой, я застал деда на крыльце с дубинкой в руках. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. Все ясно, до сих пор переживает после того случая с бандитами у нашего дома. Меня, кстати, удивляет, что они больше не пытаются напасть на меня. Неужели усвоили урок с пилюлями? Сомнительно. Скорее всего, основное веселье ждет впереди. Слушай, Шурик, а мы с тобой так и не обсудили то, что случилось в твоей лаборатории, осторожно проговорил дед, когда я опустился рядом с ним на скамью. Может, объяснишься? Стандартное зелье превращения, махнул я рукой. Ничего особенного, всплеснул он руками. Такого вообще-то не бывает, просто невозможно. Как это не бывает, если ты сам все видел, усмехнулся я. Старик какое-то время помолчал, не сводя с меня пристального взгляда, затем расплылся в улыбке. Похоже, наш аптекарский дар в тебе сильнее проявился. Никто из нашего рода не мог создавать такое. Так и есть. Я тут же ухватился за это предположение. Рецепты так и крутятся у меня в голове. Жаль только, что я ограничен в мане. Да и этот запрет на моноросы сильно мешает. Придется действовать чужими руками. Что ты имеешь в виду? Кто еще, кроме огневых, работал с нами до наказания? Есть несколько слабеньких родов. Я слышал, они до сих пор пытаются создавать лекарства на основе наших, но у них это в разы хуже получается, поэтому больше жалоб, чем похвалы. А что, ты с кем-нибудь из них общаешься? Ну да, задумчиво ответил он. Кое с кем мы даже созваниваемся по большим праздникам. Поднимай свои контакты. Будем налаживать производство лекарственных средств, решительно заявил я. Эта идея пришла мне в голову только что и показалась просто превосходной. Что ты задумал? Если я правильно понимаю, то запрет на использование моноросов и создание лекарственных средств лежит только на нас, поэтому мы можем снова наладить производство, но только не своими руками. С нас рецепты и контроль, с них изготовление и продажа. Работаем, как с огневыми. Ведь договор между нами составил нотариус, а он-то явно в курсе насчет запретов, и его ничего не смутило. Значит, и с остальными можно то же самое провернуть. Не знаю, с сомнением протянул старик Филатов. Не волнуйся, все будет законно, и никакие проверяющие не подкопаются. Завтра же обзвони всех, кто может нам помочь с этим, и организуй встречу. Думаю, они не откажутся от моего предложения. Хорошо, можно попробовать, воодушевился дед. На следующее утро позвонил Максим Огнев и сказал, что уже сделал средства по моим рецептам и готов их показать. Я велел привезти их в лавку через час, и сам ускорился. Сегодня я должен доказать старшему Савельеву, что смогу защитить себя в анабласти. К тому же сделал пару снадобий для охотника Эдика, в которого превращался. Одно сотрет из его памяти вчерашний день, а второе – то самое зелье исцеления. Лучшего средства для восстановления после травм просто не придумать. Сложив все пробирки в рюкзак, я вернулся в лавку. Максим Огнев был уже там и с нетерпением ждал меня. «Доброе утро, Александр. Мы с Ирой уже все подготовили», — взволнованно произнес он и хотел расставить флаконы на прилавке, но я позвал его за собой в подсобку, а то любопытные покупатели уже окружили нас. «Вот это лосьон от угревой сыпи», протянул мне Максим флакон с цифрой 1 на крышке. Я закрыл глаза и втянул носом эфир. Идеально. Можно было бы усилить с помощью маны несколько свойств, но и так неплохо. Одобряю и допускаю до производства, кивнул я. Максим, который до этого заметно волновался, с облегчением выдохнул и протянул следующий флакон. Исследовав все 5 средств, я остался ими доволен и намекнул, что для лучшей продажи стоит запустить слух, что все изготовлялось по рецептам рода Филатовых. Как я уже успел выяснить, наш род очень уважают, поэтому это пойдет на пользу. Больше спасибо, Александр, пожал мне руку Максим перед уходом. Надеюсь, теперь дела пойдут в гору. Можете даже не сомневаться, деньги потекут рекой. Только избавьтесь от своих прежних лосьонов и бальзамов. От них больше вреда, чем пользы. Так и сделаю. Он вышел из лавки и сел за руль автомобиля, который больше походил на ржавую колымагу. Да, похоже, из-за запретов пострадали не только Филатовы. Даже в моем мире было так, что если плохо сильному роду, то вассалам еще хуже. Они привыкли полагаться на решение и защиту лидера. Дед, ты обзвонил людей, о которых мы вчера говорили? Спросил я, взвешивая семена льна для пожилой дамы, которая пожаловалась на запоры. Да, пригласил завтра к нам на обед. Хе-хе, правда, придут только трое. Остальные оказались очень заняты. Они об этом пожалеют. Если сейчас я готов делиться пополам, то потом большую часть буду забирать себе, ответил я и протянул даме бумажный пакет. С вас 5 рублей. Если не поможет, я могу изготовить другое средство, но оно уже будет стоить 25 рублей. Спасибо, голубчик, проскрипела она и улыбнулась, обнажив голые десны. Так себе зрелище. Я хотел добавить, что за 3000 смогу вырастить ей новые зубы, но не стал. У этой старушенцы явно нет таких денег. Как только дверь за ней закрылась, позвонил Коган. Господин Саша, это таки просто сказка. Восторженно заявил он. Мой неспящий пациент спит второй день подряд. Его благоверная даже забеспокоилась, но я все проверил, прослушал и убедил, что он просто отсыпается. Как вам это удалось? Просто хорошее успокоительное. Мне таки нравится с вами работать. Поэтому отправлю к вам еще одного больного. У него довольно необычный случай, вы сами все увидите. Хорошо, отправляйте. Но прямо сейчас. После обеда меня в лавке не будет, предупредил я. Да-да, он уже бежит. Кстати, господин Саша, не забывайте о моих 10%, вполголоса добавил он. Не волнуйтесь, в конце месяца я с вами рассчитаюсь, заверил я. Через 20 минут пришел больной от Когана. Это был сутулый худощавый мужчина лет 60. По часам, запонкам, ботинкам и костюму стало сразу понятно, что он не бедствует. Уверен, прежде чем отправить ко мне, еврей вытянул из него немало денег. В лавке никого не было, поэтому я пригласил его сесть на диван и рассказать о проблеме. «Я вам лучше покажу», — сказал он, стянул кожаные перчатки и протянул ко мне свои руки. «Что за хрень?» — вырвалось у меня. Видел я такое первый раз в своей жизни. Руки мужчины покрывала грубая коричневая корка. Местами она потрескалась, и из ран сочилось что-то вязкое. Никто так и не выяснил, что с моими руками. «Вся надежда на вас», — печально вздохнул он. «А когда это началось?» — спросил я и дотронулся до твердой корки на большом пальце, которая осыпалась, превращаясь в труху. Полгода назад, как раз работал над артефактом для одного влиятельного человека. «Значит, вы артефактор?» Я перевернул его руку и увидел, что с тыльной стороны корок нет, только на ладони. «Так и есть. Ну так что, поможете мне?» Закрыв глаза, я втянул воздух. Нос защекотал странный, но очень знакомый эфир. Я принялся мысленно перебирать варианты и понял, что в моей лаборатории лежит лист точно с таким же эфиром. Каким-то образом кора дерева Монороса начала расти на ладони мужчины. «Да, я помогу вам», — кивнул я. «Позвоню, когда средство будет готово». Мужчина недоверчиво посмотрел на меня, натянул перчатки и, попрощавшись, вышел из лавки. Наверняка не поверил, что средство поможет, но я в себе уверен, и не с таким справлялся. В обед за мной заехали отец и сын Савельевы, а также дядя Коля, которого мне представили как Николая Андреевича. Конечно же, Николай Андреевич не узнал меня и недовольно скривил губы, услышав, что я вовсе не боевой маг, но князь заверил, что я тоже кое-что умею. Мы с Ваней сели на заднее сиденье их роскошного автомобиля, и я передал ему пробирки с зельями для Эдика, а также шепотом объяснил, для чего они. «Но как мне заставить его выпить?» – спросил он, рассматривая пробирки. «Ты ему вообще ничего не говори. Подмешай в чай, в кофе или в пиво. А если ничего не получится, тогда он подумает, что у него проблемы с головой, если кто-нибудь заговорит с ним о вчерашнем рейде, где его не было, а так он просто спишет на проблемы с памятью после травмы». «Ну ладно, подмешаю в пиво», — кивнул он и спрятал пробирки в карман. Когда мы добрались до ворот, я надел снаряжение, которое мне выдал князь Савельев, и получил карабин, как у Вани. «Саша, ты от нас не отходишь». «Ясно», — строго сказал князь. «Да, но мне нужно собрать моноросы, поэтому об этом я тоже хотел с тобой поговорить», — прервал он меня. «Если тебя поймают с моноросами, мы защищать не будем. В этом вопросе вся ответственность лежит на тебе». «Я понимаю», — кивнул я. «Хорошо, в моей власти разрешить тебе заходить с отрядом в Анобласть или нет, а снять запрет на моноросы может только император». Я видел, что князю самому неловко говорить такое, но понимал, что он должен был мне это сказать. «Не волнуйтесь, у вас с этим не будет проблем», — заверил я. Князь кивнул и двинулся к посту охраны, где стояли также и те охотники, что ходили с нами во вчерашний рейд. Бойцы выстроились перед ним и доложили о том, что произошло. Оказывается, Вчера вечером в ворота долбился бизон и погнул одну из створок, поэтому она не открывается, и проехать на грузовике не получится. Черт бы побрал этих мутантов, зло выругался старший Савельев. В нашем вездеходе только 5 посадочных мест, оставим молодых, кивнул на нас дядя Коля. Князь задумчиво посмотрел на меня. Владислав Андреевич, я могу и пешком пойти, заверил я. Еще чего, мы за тебя отвечаем. Ладно, с нами поедет Никита, остальным отбой, кивнул он охотникам. Те с недовольными лицами двинулись к своим машинам, неприязненно косясь на меня. Ну ничего, мы еще не раз увидимся, поэтому придется смириться с моим присутствием. Мы забрались в вездеход, за руль сел сам князь Савельев и, как и в прошлый раз, по магическому куполу побежали мощные разряды молний, следом появилась брешь, и в сторону сдвинулась лишь одна створка. Вездеход медленно заехал в Анобласть. На этот раз я почувствовал сложный букет разнообразных эфиров. Губы невольно растянулись в улыбке, когда вдыхал сложные эфиры местной флоры и фауны. Да, теперь я смогу создать гораздо больше различных зелий. Возможности почти безграничны. «Возьми влево», — сказал дядя Коля брату. «Вон, видишь, сухостой торчит, куда-то за ним стервятник упал. Только я сильно сомневаюсь, что от него что-то осталось. За ночь его наверняка сожрали. Даже если и так, нам нужны его перья, клюв и когти. Артефакторы за них хорошо платят», — ответил князь, повернул руль влево. Но как только мы проехали через густые заросли колючего кустарника, вездеход резко остановился. Прямо напротив нас буквально в 20 метрах стоит огромный бизон с черной кучерявой башкой и острыми рогами. Он оторвался от поедания травы и замер, с подозрением уставившись на нас. «Назад, сдай назад, он же нас в лепешку превратит», — испуганно прошептал дядя Коля. В это самое мгновение бизон утробно заревел, сорвался с места и понесся в нашу сторону. «Гони, гони, гони», — заорал брат князя. Вездеход поехал назад, затем резко повернул в сторону. Громадная туша пронеслась мимо, сшибая на бегу мелкие деревца. Ваня испуганно вскрикнул. Никита изо всех сил вцепился в сиденье и завертел головой, высматривая среди листвы и кустов опасного рогатого. Князь рванул почаще, ловко лавируя между деревьями, но, даже находясь в вездеходе, я чувствовал тяжелую поступь преследовавшего нас зверя. Вдруг прямо перед нами рухнуло дерево, а слева раздался рев бизона. «Быстрее!» Дядя Коля схватился за руль и резко крутанул его вправо. «Какого черта ты делаешь?» Князь перехватил руль и толкнул брата в плечо. Мы на максимальной скорости двинулись по лесу, но бизон не желал отставать и снова чуть не снес нас. Выставив рога, он пробежал в полуметре и исчез из виду за разлапистой елью. «Надо остановиться», — предложил я. «Он не отстанет. Нужно разойтись и спрятаться. Даже не подумаю. Он же просто растопчет наш вездеход», — рявкнул старший Савельев. «Он и так это сделает. Но лучше, чтобы нас внутри не было. Слава, он прав. Тормози», — повысил голос дядя Коля. «Эх-ха-ха, ладно». Князь заехал в кусты и остановился. Прихватив рюкзаки, мы выскочили из вездехода и побежали по лесу. Земля под ногами дрожала, воздух колыхался от грозного рева мутанта. Вскоре сзади послышался звук удара и скрежет. Это бизон нашел наше средство передвижения. Уничтожив раздражающий его предмет, бизон гордо удалился. «А вот нам теперь придется возвращаться, так что нет смысла идти за стервятником, тащить его все равно ни на чем». Князь велел собрать какие-то ягоды, на которые поступил заказ, а я занялся поиском нужных мне моноросов. Правда, старший Савельев не спускал с меня взгляда и велел всегда быть в зоне его видимости, и Ваню предупредил, чтобы тот не отходил от меня. По всему чувствовалось, что он уже жалеет, что взял меня с собой. Между тем жизнь в Анобласти кипела, от щебета птиц звенело в ушах, то тут, то там раздавались крики и яростный рык. От дурманящего аромата цветов кружилась голова. Здесь всего было много, будто концентрат в колбе, который хорошо бы разлить по другим емкостям и разбавить. Когда я наклонился к земле и начал аккуратно срезать сочные стебли монороса, ближайшие кусты раздвинулись и показалась черная рогатая голова. Шумно выдохнув, бизон уставился на меня. Никто из нас даже не услышал, как подошел этот хитрый зверь. Я перевел взгляд на ошарашенного Ваню, который замер, как истукан, в нескольких метрах от меня. «Саша, назад!» — закричал князь Савельев и, взмахнув рукой, отправил в мутанта воздушное лезвие. На морде животного образовался глубокий порез. Бизон взревел и замотал мохнатой головой. Следом в него полетело огненное копье и, вонзившись в бок, оставила черный ожог. Одновременно с этим послышались выстрелы. Я же вытащил из кармана подготовленную пробирку и швырнул ему в лоб. Емкость разлетелась вдребезги, и содержимое растеклось по морде, впитываясь в тело животного. Утробно прогудев и выставив рога, бизон хотел броситься на нас, но не смог. Зелье оковы обездвижило его. Такого гиганта даже этот состав сможет сдержать лишь несколько минут, поэтому я откупорил следующую пробирку и плеснул ему на нос пурпурного отравителя, сильный яд мгновенного действия. В горле бизона хрипло забулькало, он закатил глаза и через 2 секунды рухнул на землю. Все с облегчением выдохнули, а Ваня без сил опустился на корточки и прислонился к стволу дерева. Дядя Коля подошел к животному и для верности всадил ему в глаз 2 пули. «Чем это ты его полил, а?» Повернулся он ко мне и толкнул носком ботинка осколок пробирки. В голосе его звучали изумленные нотки, да и остальные смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Сначала обездвижил, а потом плеснул ядом. В общем, ничего особенного. Просто использовал свои способности, пожал я плечами. Не знал, что аптекари такое умеют, хмыкнул он. Как-то все просто у тебя звучит. Ты даже не вздрогнул, я же видел. А ведь это очень опасная зверюга. Ао, вы еще многого про аптекарей не знаете, улыбнулся я. Похоже, да, кивнул он, в любом случае, молодец. Тут ко мне подошел князь и, хлопнув по плечу, не без гордости проговорил. Молодец, Сашка, такую зверюгу одолел. Честно, не ожидал от тебя такого, никогда бы не подумал. Хотя ты меня еще вчера удивил своим представлением. Не знаю, как ты это делаешь, но мне это нравится. Ну, так вы убедились, что смогу защитить не только себя, но и других, спросил я. Один раз получилось, а второй, может, не получится. Бывает, даже опытный охотник ошибается. Так что все равно, идешь в рейд в отряде только со мной или с Колей, строго добавил он. Хорошо, меня это вполне устраивает, кивнул я, и мы обменялись рукопожатием. Пока охотники разделывали тушу, я собрал полный рюкзак моноросов. Некоторые из них я сразу переработаю и выделю эфир, остальные же засушу. Правда, в сушеном виде часть свойств пропадает, но это все же лучше, чем ничего. Путь до ворот занял почти 2 часа. Пытаясь оторваться от бизона, мы сильно отдалились от дороги. К тому же встретили 2 змей и целый выводок кабанчиков размером с хряка. Змей убили, а кабанчиков разогнали выстрелами. Савельевы хотели подбросить меня до дома, но со своим опасным багажом я решил не светиться и вышел неподалеку от складов, где находилась моя лаборатория. Время было уже позднее, поэтому я сложил всю свою добычу в холодильный шкаф и двинулся в сторону дома. Когда впереди уже показалась крыша особняка Филатовых, рядом со мной остановились 2 машины. Я сначала подумал, что это те самые придурки, с которыми уже сталкивался, но ошибся. Из синего внедорожника вышел Боря Сорокин, тип, который хотел отравить Ваню и напал на нас на стадионе, и чего ему не имется. Следом за ним вышли еще 5 парней и окружили меня. Ну вот и встретились, Филатов. Теперь ты мне за все ответишь, ухмыльнулся Сорокин и вытащил из-за пазухи какой-то артефакт. Я улыбнулся в ответ. Придется хорошенько проучить этого идиота, раз в прошлый раз до него не дошло. Глава 20. Сорокин медленно подошел ко мне с мерзкой улыбкой на лице, подбрасывая в руке артефакт, похожий на тот, что подарила мне баронесса Завьялова. Однако камень был красного цвета и только с одной стороны. Эх, Филатов, мог бы еще пожить, если бы мне дорогу не перешел. Он горестно покачал головой и подсокал языком. Сорокин, шел бы ты домой, а то поздно уже, спокойным голосом сказал я. Заткнись, тварь, здесь я говорю, взвизгнул он. Ты меня перед друзьями опозорил, перед академией опозорил, перед всем стадионом опозорил. Я... приподнял бровь. «По-моему, ты сам себя опозорил», — орал во все горло, разделся при всех, носился, как раненый зверь, напитки у людей отбирал. «Это все ты», — прервал он меня, раскрасневшись. «Ты со мной что-то сделал, ты, наверное, шутишь», — продолжал я разыгрывать представление. «Все знают, что у нас иммуна-то почти нет из-за запрета, и никакой другой магии, кроме аптекарской, я не владею. Говори, сволочь, что ты со мной сделал». Он выставил артефакт перед собой и двинулся на меня. Внутри красного камня вспыхнуло пламя. «Остынь, Сорокин, а то пожалеешь», — пригрозил я. «Это ты пожалеешь». Он нацелился мне в грудь. Я едва успел увернуться, но тут меня сзади за горло схватили чьи-то сильные руки. «Эх, придется придурков проучить. Одним ударом локтя под дых я избавился от нападающего. Затем увернулся от удара следующего амбала и приложил ребром ладони по кадыку, заставив схватиться за горло и захрипеть. Сорокин все это время пытался дотянуться до меня артефактом, но я был быстрее. Вдруг краем глаза я заметил, как в меня с огромной скоростью летит ледяной ком. Ага, здесь еще и маги. Ну ладно, сами напросились. Схватив за руку одного из дружков Сорокина, я рванул его на себя и выставил перед Снежком. Послышался глухой звук удара и хруст. А-а-а, он схватился за плечо и рухнул на колени. «Филатов, ублюдок, я убью тебя!» Взревел Сорокин и почти прикоснулся ко мне своим артефактом, но я перехватил его руку и с силой ударил коленом по локтю. Рука неестественно вывернулась, артефакт взлетел и чуть было не упал на каменную мостовую, но я успел поймать его. Сорокин взвыл и схватился за больную руку. «Сволочь, ты мне руку сломал, убью, тварь!» Орал он, корчась от боли. По его щекам предательски текли слезы. «И как ты меня убивать собираешься без своего артефакта?» Усмехнулся я. «Кстати, что он умеет?» Сорокин не ответил, а лишь бросил на меня взгляд полной ненависти. Я бегло осмотрел артефакт, на рукоятке которого было написано «Артерион, для повышения артериального давления, осторожно, использовать только под присмотром лекаря и не более 5 секунд». Ага, снова использует против меня артефакт, который должен помогать людям, а не наоборот. В это время маг, который запустил льдом первый раз, снова взмахнул рукой, и в меня полетел целый рой мелких ледяных шипов, блеснувших в свете уличных фонарей. Пришлось пригнуться к земле, чтобы пропустить их над собой, но уже в следующее мгновение я ринулся к магу и дотронулся красным камнем до его шеи. Камень загорелся, и я ощутил, как из меня потекла мана, отдавая энергию артефакту. Лицо мага вспыхнуло, глаза широко раскрылись, а дыхание участилось. Я отбросил артефакт в сторону, так как даже за такое короткое время он успел опустошить мой источник, забрав весь запас маны. Маг же зашатался и, с трудом добравшись до ближайшей машины, навалился на нее. «Держите этого придурка! Что вы стоите?» – заорал Сорокин. Двое парней двинулись на меня, но я больше не хотел тратить на них силы и время, поэтому достал из кармана оставшуюся после рейда пробирку с оковами и плеснул на Сорокина и его подпевал. Зелье сработал мгновенно, и все застыли, ошарашенно переглядываясь. «А это вам на десерт!» – улыбнулся я и забросал их пилюлями. Мелкий желтый порошок, вызывающий нестерпимый зуд, окутал нападавших. «Не волнуйтесь, скоро сможете вдоволь почесаться», усмехнулся я, развернулся и, насвистывая мелодию, двинулся к дому. «Если уж это не остановит Сорокина, боюсь, следующая наша встреча закончится серьезным увечьем или смертью. Ну не люблю я назойливых людей, особенно негативно настроенных». Боря Сорокин лежал с перевязанной рукой на диване, когда в его комнату зашел отец. Вот уж несколько дней они не виделись из-за того, что старший Сорокин пребывал в плохом настроении, а сын его побаивался и старался не показываться на глаза. «Мать сказала, что ты сегодня подрался», — Сорокин подошел и недовольно сморщился, увидев перебинтованную руку. «С кем на этот раз?» Боре очень не хотелось рассказывать отцу о том, как 6 крепких парней не справились с худощавым никчемным отребьем Филатовым. Но он знал, что отец все равно узнает и тогда ему попадет за вранье. «Хотел Филатова проучить за тот случай на стадионе», — буркнул он. «И как? Получилось?» — оживился отец. «Не совсем», — уклончиво ответил он. «Давай, рассказывай», — рявкнул он, смахнул ноги сына с дивана и плюхнулся рядом с ним. Боре ничего не оставалось, как рассказать обо всем, что случилось. Он даже не приукрасил, как обычно делал, но и не стал вдаваться в подробности, как именно Филатов расправился с его дружками, но особое внимание уделил тому, как они не могли пошевелиться, а потом чесались так, что всю кожу расцарапали до крови. Правда, в лечебнице им помогли унять зуд и обработали поврежденные участки. «Говоришь, какой-то дрянью на вас плеснул», — уточнил старший Сорокин. «Да, мне на руку попала только одна капля, но я сразу же почувствовал, как тело будто онемело, не мог даже пальцем шевельнуть, а потом он какой-то желтой дрянью нас забросал. Хм, интересные дела творятся», — граф задумчиво закусил нижнюю губу. «Отец, надо что-то делать с этим Филатовым», — решительно сказал Боря. «Может, нанять кого-нибудь? У меня есть знакомые, которые могут». «Нет, я запрещаю тебе к нему приближаться и друзей своих отправлять», — Понял, старший Сорокин нахмурил кустистые брови. Но почему, этот гад уже, ты меня понял? От громогласного голоса отца Боря весь сжался. Да понял я, понял, буркнул он и снова осторожно спросил. Но почему? Граф ничего не ответил, встал и вышел из комнаты. Сам он не меньше сына хотел избавиться от отпрыска Филатова еще после того случая в кабинете, но Лютый запретил его трогать. Идти против серьезного авторитета он не хотел, боялся, но и не мог оставлять безнаказанным взорвавшегося щенка Филатова. Вернувшись в кабинет, он налил стакан виски и вышел на балкон. Прохладный ночной ветерок обдувал разгоряченное лицо, но граф этого не замечал, окунувшись в свои мысли. Надо принять важное решение. Либо младший Филатов сполна расплатится за то, что сделал, либо сам Сорокин попадет в немилость и опустится на самый низ иерархии рода. До полуночи мужчина взвешивал все за и против и, наконец, принял решение. Он допил остатки виски, вытащил из кармана телефон и набрал номер. «Слушаю вас, Геннадий Борисович», — подавив зевоту, ответила секретарь. «Люська, купи мне билет на утренний поезд до Москвы». «Хорошо, сделаю. Вы один поедете, или мне с вами?» — уточнила она. «Один. Хотя, нет, бери себе билет тоже. Останемся на денек и сними номер в приличной гостинице, а не как в прошлый раз». Он недовольно скривился, вспоминая небольшой мотель в пригороде Москвы. «Хорошо, подыщу гостиницу получше. Но вы же сами не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, что мы проживаем в одном номере», — промурлыкала она. «Конечно, не хочу. Если жена узнает, то, короче, бери билеты и сними номер. Утром заеду за тобой». Он сбросил звонок, с трудом поднял тучное тело с кресла и двинулся к двери. На следующее утро, спустившись к завтраку, я нашел Лиду в гостиной, с улыбкой рассматривающую фотоальбом. «Саша, иди сюда», — махнула она рукой, увидев меня в дверях. «Иногда я так скучаю по тем временам, ведь, кроме воспоминаний, у нас ничего не осталось». Я подошел к ней, заглянул через плечо и увидел эффектную женщину в роскошном платье и с дорогими украшениями. На заднем фоне виднелся вычурный зал торжеств и танцующие пары. «Мне здесь 25 лет», она любовно провела пальцем по фотографии, только сейчас я понял, что это и есть Лида. Она сильно изменилась, и дело даже не в возрасте. С фотографии смотрела жизнерадостная девушка с блеском в глазах, теперь же рядом со мной уставшая женщина с огромным ворохом проблем и переживаний.